Коридор следственного изолятора. Теперь уже в обратную сторону двое охранников волокли бесчувственное тело первого парня, а Сачи и Рыскулов второго. За ними, стараясь не наступать чистыми сапогами на кровавые следы, тянущиеся за искалеченными парнями, шел уже знакомый нам капитан и говорил плачущим голосом: «Ну, предупреждал же, не подсаживайте взрослых в камеры малолеток. Десятки же раз предупреждал». Поздний вечер. Центр Алматы 43-го года. Старый солидный трехэтажный купеческий дом. Широкие двухстворчатые двери. Слева от дверей под черным стеклом герб Казахстана, а ниже золотые буквы: Народный комиссариат внутренних дел Казахской ССР. Справа от дверей такое же черное стекло, но по-казахски. У дома НКВД несколько автомобилей. Большой роскошный Линкольн, легковая М1 М-ка, пара американских Виллисов, грузовой Студебеккер, а совсем с краю белый фургон ЗИС-5 с надписью по бортам: «Казплодовощторг». Кабинет наркома НКВД Казахстана. В кресле наркома потный генерал лет 40, с добрым и простоватым русским лицом. Напротив него сидит сухопарый человек в гражданском костюме. Заметно, что сухопарый гораздо выше хозяина кабинета. «Для чего я и прилетел к вам, Алексей Степанович?» «Очень интересное решение», — пробормотал казахский нарком. «К сожалению, пока единственное. К осени мы столкнемся с боевыми действиями по всему югу. А это горы. Что противопоставить соединениям Эдельвейс с их альпинистами и скалолазами?» Казахский нарком молча и сокрушенно покачал головой. «Значит, необходимо создать что-то очень жесткое, компактное, неожиданное, по принципу японских камикадзе». Увидел, что нарком не понял, переспросил: «Знаете, что это такое, Алексей Степанович?» «Никак нет, мне еще не докладывали», — смутился нарком. «Смертники, добровольные причем. Ну, нашим об этом знать незачем, а мы с вами обязаны. Если в ходе исполнения будущих акций кто-то из них случайно останется в живых, он становится чрезвычайно опасен, как потенциальный носитель сугубо секретной информации». «Понял», — нарком вытер пот с шеи и лица большим платком. «Вот мы в главке и решили, что ваши заилийские Алатау могут стать прекрасным ландшафтом для создания такой вот горно-альпийской диверсионной школы». «Благодарю за доверие». «Вишневецкого вызвали?» «Так точно. Давайте его сюда». Нарком нажал кнопку. В дверях неслышно появился майор НКВД. «Полковника Вишневецкого через тамбур», — сказал нарком. Человек в штатском и нарком повернулись к стене кабинета за креслом наркома. Между портретами Сталина и Дзержинского в стене была неброская дверь. Эта дверь тихо отворилась, и в кабинет вошел крепкий, бронзово-загорелый человек лет 35, тоже в гражданском, но не в рубашке с галстуком, а в свитере под пиджаком. Нарком и человек из главка встали ему навстречу. «Заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму полковник Вишневецкий», — представил нарком загорелого в свитере. «Здравствуйте, Антон Вячеславович», — штатский протянул руку. «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник». «Меня зовут Николай Александрович», — сказал штатский. «Служись, Николай Александрович». «Присаживайтесь и почитайте вот эти разработочки». И Николай Александрович пододвинул Вишневецкому бумаги. «Особо обратите внимание на заключение наших психологов. По-моему, там есть очень любопытные выводы. Вишневецкий внимательно проглядел бумаги, отложил их в сторону. «Довольно циничная штука», — сказал он. Нарком с испугом посмотрел на Николая Александровича. Тот спокойно спустил на тормозах фразу Вишневецкого и улыбнулся. «Вот вам и поручено возглавить эту штуку». «Штат?» — коротко спросил Вишневецкий. «По вашему усмотрению. Мы, конечно, отфильтруем, но... Называйте фамилии, будем снимать с фронтов, отзывать из эвакуации. Только у меня к вам просьба, Антон Вячеславович, подбором кадров займитесь лично». «Естественно, Николай Александрович, разрешите и мне обратиться к вам с просьбой. Слушаю вас. Месяц назад мы с женой похоронили 10-летнего сына. Брюшной тиф. Жена сейчас в очень тяжелом состоянии. Оставить ее на полгода не имею права. Нельзя ли определить ее куда-нибудь поблизости от меня, чтобы я мог ее изредка навещать?» «Кто она по специальности?» «Тоже альпинист, мастер спорта», — подсказал нарком. «Что-нибудь придумаем. Есть еще неясности?» — спросил Николай Александрович. «Когда начнет прибывать обучаемый контингент?» «Уже пару дней, как наши люди по всему Казахстану начали самый тщательный отбор этого контингента», — усмехнулся генерал-полковник в штатском.